Глава 38. Жук-домосед. Судороги в ноге вывели Перри из полуобморочного состояния. Это были глухие пульсации, происходящие в такт с сердцебиением. Перри не обладал достаточными медицинскими познаниями, чтобы осознать масштабы катастрофы, разразившейся в левой ноге, прямо под кожей. Не знал он и о том, что ахиллесово сухожилие разорвано острыми крючками на хвосте треугольника. Он лишь чувствовал, как ему больно. Нестерпимо больно. Нужно срочно как-то унять боль. С хриплым стоном Перри уселся на диван, осторожно свесив ноги через край, коснулся ступнями пола. Пульсирующие боли в теле не прекращались, зато голове стало немного легче. Проклятие! Насколько лучше он мог бы чувствовать себя, если бы знал, что извивается и растет внутри его тела. Твари медленно его убивали. В этом никаких сомнений не осталось. Но вот вопрос — почему? Что им от него нужно? Откуда они вообще взялись? Перри никогда в жизни не слышал о подобных паразитах, о том, что они могут говорить, что они способны к разуму. Нет, это что-то диковинное. Стоп. Может, это какой-то секретный правительственный эксперимент? Может, он лишь подопытная морская свинка для опробирования зловещего заговора? Ему крайне необходимы хоть какие-то ответы. «Эй!» — прошептал Перри. «Где вы там, ублюдки?» «Мы здесь. Что вам от меня нужно?» Наступила пауза. Потом в голове послышался скрежет или звук, напоминающий радиопомехи. Перри сосредоточился, сразу вспомнив звук, возникающий, когда ручку настройки старого радиоприемника поворачиваешь слишком быстро. Музыка и голоса сливались в сплошной неразличимый шум. Перри подождал, пока ему ответят. «Что ты имеешь в виду?» Голос был монотонным, вопрос кратким и по существу. Никакой интонации. Просто равномерный поток слогов и букв, произнесенных очень быстро и не совсем внятно. Выглядело все почти комично, словно голос инопланетянина из дешевого фантастического фильма, в котором произносятся банальные и избитые фразы вроде «сопротивление бесполезно» или «вы люди, существа низшего уровня», либо прочее бессмыслица. «Вам чертовски хорошо известно, что я имею в виду», — раздраженно ответил Перри. «Что ты имеешь в виду?» Наверное, он был слишком великодушен, когда назвал тварей разумными. Наверное, они и не притворялись, а просто были тупыми. «Ну, что вы делаете в моем теле?» Перри с усилием поднялся, опираясь на подлокотник дивана, чтобы сохранить равновесие. Снова молчание. Пульсирующая боль в ноге отдавалась ужасным эхом в голове. Долго ли он сможет так терпеть? «Мы не знаем». «Как это... Черт побери, вы не знаете!» Пауза. Скрежет. «Это просто куски дерьма. Вот и весь ответ. Они впились в его тело. Или выросли из какого-нибудь грибка». Ожидая ответа, Перри попытался вслушаться в скрежет, которым сопровождались паузы в его нелепом разговоре с треугольниками. Он сосредоточился и уловил случайные слова. Но они пронеслись слишком быстро и неразборчиво. Похоже, ублюдки выбирали нужное, сканировали свой ограниченный словарь. «Мы не знаем. Мы не знаем, почему мы здесь». Твари сканировали его мозг. Они не просто засели в его теле, они проникли в мозг, использовали его в качестве своеобразного компьютера для вызова из памяти данных. «А, вот значит, для чего я вам нужен!» — закричал Перри. «Вроде библиотеки!» Он яростно сплюнул. Молчание. Скрежет. Перри раздраженно присел, не в силах что-нибудь предпринять, пока треугольники искали ответ. Он закричал так громко, что едва не порвал голосовые связки. «Что вы делаете у меня в голове?» «Мы пытаемся отыскать слова, чтобы разговаривать с тобой». Неистовая боль пронзила истерзанную лодыжку, вернув мысли обратно к ране. «Нужно принять еще Тайленола». Перри глубоко вдохнул, успокоился и запрыгал в направлении кухни. Каждое движение тревожило больную ногу. От очередной вспышки боли потемнело в глазах. Играть, невзирая на боль. Она была сильной, Но теперь Перри знал, чего ожидать, и мог контролировать свое состояние. Он раз 8 подпрыгнул и оказался возле стойки, проскрежетав зубами так, что челюстные мышцы сделались твердыми, как камень. Перри сосредоточился, сделал глубокий вдох и посмотрел на ногу. Обрывки джинсов полосками свисали вниз, на коже запеклась кровь. Он, конечно, все испортил своими на редкость неумелыми действиями, но какое теперь это имеет значение? Видимо, скоро он умрет. Схватив с микроволновки бутылочку с тайленолом и вытряхнув из нее 6 таблеток, Перри быстро проглотил их, запив водой из-под крана. Добравшись обратно до дивана, с облегчением сел. Потом вспомнил, что до сих пор не позвонил на работу. Кстати, что за день сегодня? Суббота? Он почему-то потерял счет дням недели. Перри даже понятия не имел, сколько времени проспал. В голову ударила неожиданная мысль. Где же, черт побери, он подцепил эту заразу, треугольную болезнь? На работе? Очевидно, вначале треугольники были маленькими. Вероятно, они переносились воздушно-капельным путем или через укусы насекомых, таких как малярийные комары. А может, он прав? Его решили сделать подопытным кроликом? Не исключено, что теперь все жильцы в его доме инфицированы и жалуются на непрошенных гостей, поселившихся у них в теле. Но что-то ведь являлось источником таких событий. Как твари поселились в его теле? Или заражение произошло искусственным путем? А если паразитов выращивают по спецзаказу? Уж слишком хорошо они прижились в его теле, чтобы считать это простым казусом природы. Самое ужасное, что организм не отвергал их. Нет, это не случайность. Либо такой же болезнью поражены другие жители города или жильцы его дома, либо кто-то решил специально использовать его, Перри, в качестве экспериментального носителя паразитов. В голове крутился целый ворох различных предположений. Перри попытался отбросить мысли, потому что попросту надоело об этом думать, надоело лишний раз убеждаться в том, в какое дерьмо он вляпался. Когда тайленол подействовал, боль в ноге немного ослабла. Стала зябко. Перри проскакал в комнату и набросил на себя трикотажную рубашку с эмблемой Мичиганского университета. Потом вернулся в гостиную и сел на диван. Сон больше не клонило, зато хотелось есть. Необходимо было какое-то разнообразие, чтобы отвлечься от мысли о треугольниках. Он взял пульт дистанционного управления и направил на телевизор. Канал предварительного просмотра показывал время 11:23. Перри рассеянно переключал каналы, не находя для себя ничего интересного. На одном из спортивных программ наткнулся на баскетбольный матч. Ладно бы футбол. Сосредоточиться на баскетболе сейчас он не мог. Вскоре должны начаться предыгровые шоу в НФЛ. Вот тогда он будет по-настоящему прикован к экрану. Сможет забыться. Потом начнется сам чемпионат. Много часов профессионального футбола. Но пока телевизор для него — просто ящик с электронной начинкой, возле которого только время теряешь. Перри уже собирался выключить его, когда вдруг наткнулся на фильм из сериала «Коломбо». Сегодняшнюю серию он видел раньше, но это не имело значения. Коломбо со своим старым Бассеттом на поводке проводил расследование в очередном особняке, одетый, как обычно, в старое потрепанное пальто, как будто только что сошел с поезда, в котором ехали одни бродяги. Главный герой пытался слезть вниз с балкона, ненароком зацепился штаниной и, едва не разбившись, повис на соседнем дереве, по которому убийца наверняка проник в дом. Бассетт терпеливо ждал внизу, пока его хозяин не рухнет с дерева. Когда тот с превеликим трудом поднимался, подошел какой-то господин, видно из богатого сословия, и привычно спросил: «Мистер Коломбо, вы, видимо, опять что-то не рассчитали?» «Кто там?» Перри едва не подпрыгнул, когда треугольники заговорили. «Что?» — спросил он, оглядывая комнату испуганным взглядом. «Кто там?» Его охватил ужас. Если это эксперимент, то не собираются ли после окончания опытов его убить и потом разрезать на части для изучения в анатомичке? Знают ли треугольники то, что неизвестно ему самому? «О чем вы говорите?» — пробормотал Перри. «Я никого не вижу. Здесь никого нет». «Новый голос! Новый голос! Новый голос!» В это время на экране Питер Фальк, исполняющий роль сыщика, отряхнувшись, своим монотонным голосом спросил: «Простите, что снова беспокою вас. Осмелюсь задать вам еще несколько вопросов, если вы, конечно, не возражаете. Коломбо! Значит, твари слышат, что происходит на телеэкране». С губ Перри сорвался нервный смех. «Треугольники ничего не знают о телевидении. Или, может быть, они не знают, что такое реальность. Точнее, не понимают разницы между фантазией и реальностью. Они ни черта не видят, но могут слышать. Не понимают разницы между реальным человеком и тем, который разговаривает на экране телевизора». «Это Коломбо», — тихо ответил Перри, пытаясь переварить новый поворот событий. Он не знал, что хорошего может дать ему такая информация. В глубине души что-то подсказывало ему, что сейчас объяснять что-либо о телевидении не стоит. Доверившись инстинктам, Перри решил пойти на хитрость. «Кто такой Коломбо?» «Ну, такой коп, офицер полиции». Возникла знакомая пауза, потом послышался скрежет. На сей раз он оказался настолько громким, что Перри вздрогнул. Треугольники обрабатывали его мозг, словно большой словарь «Тезаурус», стремясь отыскать нужные им значения. В каком-то смысле такой поиск воспринимался даже хуже, чем боль, хуже, чем созерцание твари у себя под кожей или их крючковатых когтей. Паразиты сканировали его мозг, словно винчестер собственного компьютера. Если твари способны проникать в процесс управления памятью, то значит, они чертовски развитые. Может быть, в телевидении они мало что смыслят, но происходящее все равно находилось за границами возможностей современной науки и... «Нет, полицейский! Нельзя, полицейский! Не говори ему, что мы здесь!» Тирада треугольников прервала ход мысли у Перри. Его охватил судорожный страх. Еще больше адреналина выделилось от осознания того, что это не его страх, а их, треугольников. Что-то в образе Коломбо в потрёпанном плаще их сильно напугало. «Нет, нет, нет, нет, нет! Не приходите за нами!» «Полегче, приятели!» Перри вздрогнул от странного ощущения чуждых ему эмоций, переполняющих мозг и тело. Он подумал, что было бы легче прогнать страх, если бы он рассказал треугольникам о телевидении, о том, что никакого полицейского нет и в помине. «Он схватит нас!» Предчувствие советовало ему не раскрывать козырь. Возможно, позже еще удастся им воспользоваться. «Коп ушел! Коп ушел! Нет, нет, нет, нет!» «Ушел! А теперь примите успокоительное и заткнитесь, черт вас побери!» Руки невольно потянулись к голове, словно пытаясь унять череду криков и неразбериху. Страх становился каким-то заразным. Перри начал поддаваться панике. «Все, ушел коп, испарился! Расслабьтесь и прекратите визжать у меня в голове! Он хочет забрать нас!» Теперь все зазвучало по-другому, но не только из-за страха. Теперь к словам явно добавилась интонация, а также некоторая медлительность, показавшиеся ему знакомыми. «Он хочет забрать нас!» Перри ощутил их ужас. Это было не похоже на монотонный, лишенный каких-либо эмоций поток слов, который он услышал впервые. Слова произносились с большей силой и, возможно, лишились былой сдержанности. «Не говори ему, что мы здесь!» «Ладно, не скажу!» Перри понизил голос, пытаясь расслабиться в надежде, что и твари, поселившиеся у него в теле, тоже успокоятся. «Он ушел! Не стоит так волноваться!» Клаустрофобный страх исчез так же внезапно, как будто Перри находился в темной комнате, и кто-то включил свет. «Спасибо, спасибо, спасибо! А почему полиция так вас напугала? Он хочет забрать нас!» «Какого черта? С чего бы им так бояться полиции?» «Странно». Перри предположил, что кто-то, видимо, знает о треугольниках и хочет их уничтожить. Но почему он ничего никогда не слышал об этом? Полиция наверняка не смогла бы сохранить происходящее в тайне от вездесущей прессы. И как треугольники могли раньше узнать о ненавистной им полиции? Они возникли из ничего, на пустом месте, и у них не было ни малейшего контакта с внешним миром. Может, их память заранее запрограммирована на потенциальные угрозы? Твари не сразу распознали слова «коп» или «полицейский». Им пришлось проводить тщательный поиск, чтобы отыскать значение, которое нагнало на них столько страху. Но кое-что в словарном запасе Перри они все-таки нашли. Нечто такое, что им было известно. По крайней мере, они так думали. «Что значит, он хочет нас забрать? Разве кто-нибудь знает о том, что вы здесь?» Перри почувствовал, как треугольники рыщут в его мозге, его памяти в поисках необходимых слов. И чем дольше искали, тем более знакомым становилось ощущение. Так глаза привыкают к тусклому свету в темном помещении. «Нас ищут, чтобы убить! Ай-яй-яй!» «Ай?» — слово прочно застряло в голове у Перри. «Значит, твари выкрикивали его вместе со словом «убить». Почему они вдруг так заголосили?» Былая монотонность речи исчезла, она обрела более медлительный темп, стала растянутой. Судя по всему, основное значение имел параноидальный страх треугольников перед полицейскими, что-то вроде инстинктивной памяти. Интересно получается, треугольники понятия не имеют, почему находятся в его теле, однако четко знают, что нужно опасаться полиции. Не морочат ли ему голову? Впрочем, их неприкрытый страх перед полицией Перри явственно ощущал и сам. Или, может быть, дело не в полиции, а просто в людях, облаченных в форму. Думая о копах, Перри всегда представлял себе патрульных полицейских из Мичигана. Это крупные парни в безукоризненно чистых мундирах, нарочито вежливые в общении и всем своим видом намекающие на то, что являются хорошо вооруженными представителями власти и гарантами общественного порядка. Наверное, такую картинку из его памяти и сосканировали треугольники, поскольку это было первое, о чем подумал Перри, когда услышал слово «полицейский». И мысленный образ патрульных скорее напоминал не столько о копах, сколько о военных. Значит, треугольники боятся военных. В голове у Перри промелькнули два варианта. Либо треугольники знают о военных из опыта или благодаря инстинкту, либо имеют более широкое представление об окружающем мире, чем казалось на первый взгляд. В общем, им известно то, о чем Перри не имеет ни малейшего понятия. В груди мелькнул проблеск надежды. Треугольники боятся военных. Может быть, люди уже знают о треугольниках? Если так, то он не одинок в своих страданиях. «Почему вы думаете, что они придут и схватят вас?» Пауза. Скрежет. «Они хотят убить нас! Убить! Убить! Убить!» «Почему вы так думаете? Ведь вы даже не знаете, откуда взялись!» Еще более длительная пауза. «Разговариваем с друзьями! Они рассказывают!» «Друзья? Другие треугольники? Или другие люди, зараженные подобной дрянью? Может быть, он и не одинок? Может быть. И что сказали вам друзья?» На этот раз пауза получилась намного короче. «Хотим есть, накорми нас!» «Ваши друзья тоже хотят есть? Хотим есть, накорми нас! Накорми! Накорми!» «Неужели вы голодны? Накорми! Накорми! Накорми! Накорми!» «Забудьте про еду!» — сказал Перри. «Расскажите ко мне про своих друзей. Где они? Накорми! Накорми сейчас!» Команда прозвучала, словно разорвавшийся в голове снаряд. Глаза зажмурились. Зубы заскрежетали в ответ на обострившуюся боль. «Накорми сейчас!» Перри издал сдавленный стон. Мысли в голове перемешались. Он не мог понять, что ему нужно, чтобы... «Накорми сейчас! Накорми сейчас! Сейчас же! Сейчас! Сейчас! Заткнитесь!» Что из силы крикнул Перри, и в голосе смешались боль и гнев. «Хорошо, мы будем есть! Только прекратите визжать у меня в голове! Хорошо, накорми сейчас! Накорми сейчас! Сейчас! Сейчас!» Словно тетива от лука, вернувшаяся на место после выпуска стрелы, мозг снова переключился в нормальный режим. По щеке медленно скатилась крупная слеза. Крики оказались такими сильными, что Перри не мог пошевелиться и почти лишился возможности говорить. «Сейчас! Сейчас! Сейчас!» Перри слегка вздрогнул, поняв, что сигналы треугольников усилились, и на здоровой ноге запрыгал в сторону кухни, стараясь хоть как-то отвлечься от боли. Он встал по стойке смирно, словно солдат, получивший строгий приказ командира. Без всяких раздумий, лишь выполняя то, что ему велено, как служака-нацист, выполняющий зловещий план своего фюрера. «Я воль, герр комендант, я готов убивать евреев, цыган и чехов, потому что собственного ума у меня нет, и это хорошо, пусть лучше кто-то приказывает, а я буду слепым исполнителем». Он стал слугой, роботом, которым управляли с пульта. Мысль унизительная, ведь мужчина, в конце концов, призван сам определять свою судьбу, а не по указке извне. Перри попытался утешить собственное самолюбие, внушая себе, что в любом случае поел бы что-нибудь не по требованию треугольников. Хотя, конечно, сейчас он словно кукла на веревочке, танцующая и подпрыгивающая всякий раз, когда стартовая пятерка дергала за какой-нибудь из нервов. Даже хуже, чем кукла. Он чувствовал себя 10-летним мальчишкой, трясущимся от страха при виде строгого папаши. Перри вспомнил, что у него осталось довольно вкусное консервированное рагу. Он взял баночку из холодильника и упаковку риса из буфета. Еда заканчивалась. Скоро придется идти в магазин. Но не забавно ли? Приговоренный к смерти, страдающий от причудливых паразитов, толкает перед собой металлическую тележку и неспешно выбирает с полок продукты для последнего в жизни пиршества. В нем вдруг проснулся кухонный азарт. Взяв из буфета мерную кружку, Перри поставил на конфорку кастрюлю. «Сейчас, сейчас, сейчас!» Сигналы треугольников угрожающе кружились в голове. «Попридержите-ка лошадей! Обед будет готов через 20 минут! Сейчас, сейчас, сейчас! Еще не готово!» — огрызнулся Перри. Он вывалил содержимое в кастрюлю и включил на минимальный нагрев. «Я же сказал, нужно подождать несколько минут!» Голова наполнилась скрежетом. «Что такое минута?» «Минута? Ну, 60 секунд!» Как растолковать очевидное? Странно, что треугольники не понимали времени. «Разве вы не знаете, что такое секунда? Никогда не слышали о времени?» «Секунда — нет. Время — да». Ответ пришел быстро. С понятием времени они знакомы. Надо объяснить, что такое секунда. Так сказать, проиллюстрировать. Перри взглянул на цифровые часы микроволновки. Если треугольники способны их видеть, объяснить будет легко. «Вы же не можете...» Губы Перри задрожали, на спине выступил холодный пот. Он не был уверен, что хочет услышать ответ. «Вы ведь ничего не видите, не так ли? Ничего не видите через мои глаза!» Перри не слишком задумывался над тем, на что способны мерзавцы, поселившиеся у него в теле. Они умеют считывать его разум, то есть принимать оптические импульсы из мозга. «Нет, мы не можем видеть!» Полученный ответ принес облегчение, правда, очень недолгое, поскольку окончание выглядело уже не таким оптимистичным. «Пока не можем!» «Значит, твари все еще развиваются. Возможно, со временем треугольники целиком завладеют его разумом. Возможно, они потихоньку выдавливают его мозг, словно неуклюжий волокнистый сорняк в саду, методически высасывающий питательные соки из розы. Роза может быть очень красивой, яркой и нежной, но выживает именно сорняк-паразит. Тот, который растет в бесплодной почве, на скалах, в тусклом свете и в любую погоду. Тот, который сталкивается с суровыми условиями и не просто выживает, он пышно растет и развивается». Неожиданно Перри понял, что происходит. Треугольники врастали в него, постепенно отнимая тело и мозг. Нашествие похитителей трупов. Пошлый голливудский сценарий. Почему бы и нет? Вполне логично. Зачем снаряжать армии для завоевания Земли, если можно медленно, но верно заменить человеческую расу? Намного эффективнее и дешевле. Чище, наконец. Аккуратнее. Никаких трупов, которые пришлось бы убирать. Даже лучше нейтронной бомбы, которая убивала все живое, оставляя нетронутыми строения. Скоро твари начнут подключаться к его глазам. Что на очереди? Нос? Вот дьявольщина. Может быть, они разнюхали запах риса в кастрюле? Или рот? Тогда они смогут говорить с ним его же собственным голосом. Что потом? Мышцы? И как долго они еще будут оставаться относительно маленькими? Может быть, они лишь различные части, выполняющие различные миссии, живые составные элементы единого целого, собравшиеся в одном месте под названием «Под кожей у Перри». Мрачные мысли были прерваны неожиданным шумом. «Какова длительность секунды? Какова длительность минуты? Какова длительность?» Перри отчаянно хотелось избежать воплей треугольников, цепной пилой пронзающих мозг и вгрызающихся в его и без того невеселые раздумья. «Ладно, давайте прикинем», — быстро проговорил он, в надежде предотвратить дальнейший накал страстей. «Так вот, в минуте 60 секунд, а секунда — просто очень короткий промежуток времени». Гудение замерло на высокой частоте. Видимо, паразиты рыскали по базе данных в поисках нужных значений слов. «Ну, секунды — это как... Давайте я сосчитаю до 5 с помощью секунд. 1, 2, 3, 4, 5». На память пришла знакомая песня-считалка из шоу «Электрическая компания». «Вот что такое 5 секунд! Понятно?» Высокочастотный шум усилился, за ним последовала короткая пауза. «Секунда короткая. В минуте 60 секунд. В часе 60 минут, правильно?» Перри мог лишь предположить, что слово «правильно» являлось частью вопроса, а не утверждения, поскольку в произнесенных словах не было ни намека на интонацию. По какой-то неведомой причине треугольники вернулись к прежней бесстрастной речи. «Правильно», — ответил Перри, вспомнив, что ни разу не упоминал о часе. Они сами вытянули это понятие из его головы, вероятно, уловив связь между минутами и секундами. Способности твари по сканированию мозга развивались с невероятной быстротой. Неожиданно его потрясла одна мысль о том, что люди представляют собой лишь очень сложные механизмы. По сути, они мало чем отличаются от компьютеров, а мозг — всего лишь центр управления, командный пункт и устройство для хранения информации. Когда требуется что-нибудь запомнить, мозг посылает сигнал извлечения данных, точно так же, как какая-нибудь программа выполняет операцию по открытию файла. Команда отправлена, и тогда другая часть компьютера ведет поиск данных с кодом соответствия упомянутой команде, находит их и отправляет информацию на процессор, где считывается и отображается на экране. Мозг представляет собой абсолютно то же самое. Память организована с помощью сложных химических процессов в коре, мозжечке или каких-то других составных частях головного мозга. При наличии соответствующей технологии можно считывать данные так же просто, как и информацию на жестком диске или на страницах печатной книги. Все это лишь способы отслеживания простейших элементов данных, которые формируют нечто более сложное. В неделе 7 дней. Но так же, как и вещество, соединения, химические элементы, потом атомы, затем протоны и электроны, все на свете можно разбить на еще более мелкие составные частицы. Треугольники явно задуманы, чтобы считывать такие мелкие составные частицы, чтобы добраться до хранилища воспоминаний Перри, который он носил с рождения, до его мозга. В месяце 4 недели. Такие сложные и разнообразные способности треугольников поражали воображение. Они быстро прогрессировали. Время поиска информации непрерывно сокращалось. Треугольники научились не только отыскивать отдельные слова или эпизоды, но и находить взаимосвязи между ними. На данный момент, похоже, они могли подключаться к его долговременной памяти, понятию времени, словарному запасу, словам и ассоциированным с этими словами образом. В году 12 месяцев. Паразиты обладали способностями считывать его мозг, словно компакт-диск, но у них не было изначальных представлений о таких простейших вещах, как время или о сложных технологиях вроде телевидения. Что-то было упущено в этой загадке или просто находилось не на своем месте. Перри по-прежнему не знал, что представляют собой злополучные треугольники, откуда они взялись и долго ли он еще протянет, прежде чем твари целиком овладеют его телом. Вдруг он сумеет как-то остановить их, если, конечно, ему помогут. Мифические военные находились где-то рядом, и тварям об этом известно. Выходит, военные знали о треугольниках и хотели уничтожить, избавиться от них. Возникает вопрос, старина Перри, большой-пребольшой вопрос. Кто же такие эти военные? Но здесь ведь не Голливуд. Сюда не явятся люди в черном, чтобы спасти положение приятными улыбками и остроумными замечаниями. Не будет исполненных печалью агентов и секретных материалов. Не прилетит супергерой с другой планеты, вооруженный особым бластером для выведения тварей. Перри попросту не знал, к кому обратиться. Куда пойти? В столетии 10 декад. В голову пришла неожиданная мысль, от которой все внутри похолодело. Если треугольники научились сканировать его мозг, то, видимо, скоро смогут считывать его текущие мысли. Что они сделают, когда узнают, что ему хочется связаться с военными? Они начнут кричать так громко, что его мозг превратится в месиво, вытечет из ушей и ноздрей. Может быть, они уже сейчас прислушиваются. Нужно перестать думать об этом. Но если он перестанет думать, то как сможет найти помощников? Выходит, он не мог и думать о том, чтобы убить треугольники. Паразиты все равно успеют вывернуть его наизнанку, поджарят мозг, словно картофель в микроволновке. Тем не менее, Перри не мог отбросить эти мысли. Если он прекратит, если избавится от них, то наверняка будет обречен. Прозвучал звонок микроволновки. Рис готов. Мозг переключился на новые, более приятные мысли о еде. Так тонущий хватается заброшенный ему спасательный жилет или надувной круг. Перри не осознавал, что передышка всего лишь временная. Не понимал, что разум дал трещину под давлением всепоглощающего стресса от невероятной ситуации, разворачивающейся внутри его тела и вокруг него.